Глава 31. Битва за Хогвартс. Волшебный потолок большого зала темнел, усыпанный звездами. Под ним за четырьмя длинными столами факультетов сидели растрепанные школьники, кто в дорожной мантии, кто в халате. Среди них мелькали жемчужно-белые фигуры школьных призраков. Все глаза, живые и мертвые, были устремлены на профессора МакГонагал, выступавшую с возвышения в центре зала. Позади нее стояли остальные учителя, в том числе и белокурый кентавр Флоренс, а также члены Ордена Феникса, прибывшие для битвы. «Эвакуации будут руководить мистер Филч и мадам Помфри. Старосты, по моему сигналу, вы организуете свои факультеты и в порядке доставите порученные вам группы к месту эвакуации». Многие ученики сидели в полном оцепенении. Однако пока Гарри пробирался вдоль стены, высматривая за столом Гриффиндора Рона и Гермиону, за столом Пуффендуя поднялся Эрни Макмиллан и громко спросил: «А если мы хотим остаться и принять участие в битве?» Раздались бурные аплодисменты. «Совершеннолетним можно остаться», — сказала профессор МакГонагал. «А как быть с нашими вещами?» — спросила какая-то девочка за столом Когтеврана. «С чемоданами, с совами». «У нас нет времени паковать имущество», — ответила профессор МакГонагал. «Наша задача — в целости эвакуировать отсюда вас самих». «Где профессор Снэк?» — выкрикнула девочка за столом Слизерина. «Он, простите за вульгарное выражение, сделал ноги», — ответила профессор МакГонагал, и за столами Гриффиндора, Пуффендуя и Когтеврана раздался дружный громкий смех. Гарри шел по залу вдоль гриффиндорского стола и искал глазами Рона и Гермиону. Все головы поворачивались ему вслед, и до него доносился сзади громкий шепот. «Мы уже установили вокруг замка защитные заклинания», — говорила профессор МакГонагал, «но вряд ли они продержатся долго, если мы не примем дополнительных мер. Поэтому прошу вас двигаться быстро и организованно и слушаться старост». Ее последние слова потонули в раскатах другого голоса, разнесшегося по большому залу. Голос был высокий, холодный и ясный. Невозможно было определить, откуда он исходит. Казалось, говорят сами стены. Как чудовище, которым он некогда повелевал, этот голос, возможно, дремал в стенах веками. «Я знаю, что вы готовитесь к битве!» Из-за столов раздались испуганные вскрики. Школьники в ужасе прижались друг к другу и затравленно озирались, пытаясь понять, откуда доносится голос. «Ваши усилия тщетны! Вы не можете противостоять мне! Я не хочу вас убивать! Я с большим уважением отношусь к преподавателям Хогвартса! Я не хочу проливать чистую кровь волшебников!» В зале царила теперь полная тишина. Та тишина, что давит на барабанные перепонки и распирает стены. «Отдайте мне Гарри Поттера!» — сказал голос Волан-де-Морта. «И никто из вас не пострадает! Отдайте мне Гарри Поттера, и я оставлю школу в неприкосновенности! Отдайте мне Гарри Поттера, и вы получите награду! Даю вам на раздумье время до полуночи!» И снова зал погрузился в тишину. Все головы повернулись, все глаза обратились на Гарри, приковав его к месту тысячей невидимых лучей. Потом из-за стола Слизерина кто-то поднялся. Он узнал Пенси Паркинсон. Она замахала руками, крича: «Да он же здесь! Поттер здесь! Хватайте его!» Гарри не успел произнести и слова, как началось общее движение. Гриффиндорцы перед ним вскочили и как один повернулись, но не к Гарри, а к слизеринцам. За ними поднялись пуффендуйцы и почти в ту же минуту когтевранцы. Все они стояли спиной к Гарри, глядя не на него, а на Пенси, и он, пораженный и благодарный, увидел, как взвиваются волшебные палочки, извлекаемые из-под мантии и из рукавов. «Благодарю вас, мисс Паркинсон», — сказала профессор МакГонагал ровным голосом. «Вы первые покинете этот зал в сопровождении мистера Филча. За вами пойдут остальные ученики вашего факультета». Гарри услышал шум отодвигаемых скамеек, а затем топот слизеринцев, толпой выходящих в дверь на другой стороне зала. «Когтевранцы, ваша очередь!» — крикнула профессор МакГонагал. Постепенно пустели скамьи у всех четырех столов. За столом Слизерина не осталось никого, но несколько старших когтевранцев продолжали сидеть, когда их товарищи отправились на выход. Еще больше осталось пуффендуйцев, а за столом Гриффиндора по-прежнему сидела половина факультета, так что профессору МакГонагал пришлось сойти с возвышения и лично выставлять из зала несовершеннолетних. «Криви, речи быть не может, уходите! И вы, Пикс!» Гарри торопливо подошел к Уизли, сидевшим вместе за столом Гриффиндора. «Где Рон и Гермиона?» «Так ты их не нашел?» — начал мистер Уизли встревоженно. Но ему пришлось прерваться на полуслове, потому что Кингсли поднялся на возвышение и обратился к оставшимся в зале. «До полуночи всего полчаса, поэтому нужно действовать быстро. Преподаватели Хогвартса и Орден Феникса согласовали план битвы. Профессора Флитвик, Стебль и МакГонагал поведут группы бойцов на три самые высокие башни — Когтеврана, Астрономическую и Гриффиндора. Оттуда открывается прекрасный обзор, отличная позиция для применения заклятий. Тем временем Римус, — он указал на Люпина, — Артур, — он махнул в сторону мистера Уизли, сидевшего за столом Гриффиндора, — и я поведем свои группы на территорию вокруг замка. Нам нужны люди, которые организуют оборону проходов в школу». «Это, похоже, работка для нас», — сказал Фред, показывая на себя и Джорджа, и Кингсли кивнул в знак согласия. «Прекрасно. Все предводители в сборе. Давайте разделим наше войско». «Поттер», — сказала профессор МакГонагал, торопливо подходя к нему, пока ученики, хлынувшие к возвышению, получали назначение и инструкции. «Вы ведь, кажется, искали что-то?» «Что?» «Да», — сказал Гарри. «Да, конечно». Он почти забыл о крестраже, забыл, что битва будет дана для того, чтобы он мог его отыскать. Необъяснимое исчезновение Рона и Гермионы на время оттеснило все другие мысли. «Так идите, Поттер! За дело!» «Да, я иду!» Выбегая из большого зала в вестибюль, где толпились эвакуируемые ученики, он спиной чувствовал провожавшие его взгляды. Гарри позволил движению толпы увлечь себя по мраморной лестнице, но, дойдя до площадки, рванулся прочь по пустынному коридору. Панический страх не давал ему сосредоточиться. Он пытался успокоиться, сосредоточиться на поисках крестража, но мысли бились в голове бесцельно и бестолково, как осы в стеклянной банке. Похоже, без помощи Рона и Гермионы он не способен был в них разобраться. Гарри замедлил шаги, остановился посреди пустого коридора и, присев на опустевший постамент какой-то ушедшей на битву статуи, достал из мешочка на шее карту мародеров. Он не нашел на ней имен Рона и Гермионы. Плотные ряды точек, двигавшихся сейчас к выручай комнате, могли, казалось ему, заслонить друзей. Он убрал карту, прижал ладони к лицу и закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. «Волан-де-Мор думал, что я отправлюсь в башню Когтеврана». «Вот оно! Несомненный факт, точка отсчета. Волан-де-Морт велел Олекто дожидаться в общей гостиной Когтеврана, и этому могло быть только одно объяснение. Волан-де-Морт опасался, что Гарри уже известно о связи Крестража с этим факультетом. Однако другого предмета, связанного с Когтевраном, кроме исчезнувшей диадемы, похоже, нет. Может ли диадема быть Крестражем? Возможно ли, что Волан-де-Морт, слизеринец, отыскал диадему, которую не могли найти столько поколений когтевранцев? Кто мог указать ему ее местонахождение, если никто из ныне живущих ее не видел? Никто из ныне живущих. Глаза Гарри широко открылись под прижатыми пальцами. Он вскочил с постамента и вихрем помчался обратно за последней своей надеждой. Звук сотен шагов, направлявшихся к выручай комнате, зазвучал громче. Гарри снова был неподалеку от мраморной лестницы. Старосты выкрикивали инструкции, стараясь не упускать из виду учеников своего факультета. Было много суматохи и толкотни. Гарри увидел Захарию Смита, расталкивавшего первокурсников, чтобы попасть к голове очереди. Многие младшие ученики плакали, а старшие отчаянно звали друзей, братьев и сестер. Гарри увидел жемчужно-белую фигуру, двигавшуюся через вестибюль внизу, и крикнул во всю мочь, перекрывая шум: «Ник! Ник! Мне нужно с тобой поговорить!» Он протиснулся через толпу школьников и, наконец, добрался до площадки, где стоял, поджидая его, почти безголовый Ник, привидение башни Гриффиндора. «Гарри! Милый мой мальчик!» Ник радостно взял руки Гарри в свои. Гарри показалось, что его кисти окунули в ледяную воду. «Ник, ты должен мне помочь. Кто у нас привидение башни Когтеврана?» Почти безголовый Ник посмотрел на него с удивлением и легкой обидой. «Серая дама, конечно. Но если тебе нужны услуги призрака, мне нужна именно она. Ты знаешь, где ее искать?» «Надо посмотреть». Голова Ника закачалась на воротнике, он крутил ею туда-сюда, вглядываясь в толпу школьников. «Вон она, Гарри, вон та молодая женщина с длинными волосами!» Гарри проследил глазами за прозрачным пальцем Ника и увидел высокую призрачную фигуру, которая, почувствовав, что на нее глядят, приподняла брови и удалилась сквозь сплошную стену. Гарри помчался за ней. Вбежав в коридор, куда она просочилась, он увидел серую даму на другом конце. Она все так же тихо скользила прочь. «Эй, подождите! Не уходите!» Привидение остановилось, паря над полом. Гарри подумал, что она, наверное, была красавицей со своими волосами до пояса и развивающейся до самой земли мантией, но вид у нее был высокомерный и неприступный. Подойдя ближе, он узнал привидение, которое не раз встречал в коридорах, но никогда с ним не разговаривал. «Вы «Серая дама?» Она молча кивнула. «Привидение башни Когтеврана?» «Верно». Тон у нее был не слишком ободряющий. «Прошу вас, мне нужна ваша помощь. Расскажите мне все, что знаете об исчезнувшей диадеме». Ее губы искривились в холодной улыбке. «Боюсь», — сказала она, поворачиваясь, чтобы уйти, — «что ничем не могу вам помочь». «Подождите!» Гарри не собирался кричать, но не мог больше сдерживать раздражение и панику. Когда серая дама остановилась перед ним, он взглянул на часы, было без четверти 12. «Это очень срочно!» — горячо заговорил он. — «Если диадема в Хогвартсе, я должен найти ее и как можно быстрее». — «Вы не первый школьник, возмечтавший о диадеме», — презрительно откликнулась серая дама. — «Уже много поколений здешних учеников не дают мне покоя». — «Речь не о том, чтобы получить оценки получше», — закричал на нее Гарри. — «Речь о Волан-де-Морте, о том, чтобы его победить. Или вы в этом не заинтересованы?» Она не могла покраснеть, однако ее прозрачные щеки слегка помутнели, а голос зазвучал сердито. «Разумеется, я, как вы посмели предположить, тогда помогите мне!» Вся ее самоуверенность исчезла. «Дело не в том», — пробормотало привидение. «Диадема моей матери? Вашей матери?» Серая дама, похоже, сердилась на себя за откровенность. «При жизни», — сказала она холодно, — «я была Еленой Когтевран». «Вы ее дочь?» «Тогда вы должны знать, что случилось с диадемой». «Диадема придает ума», — ответило привидение, явно пытаясь набраться храбрости. — «Не думаю, чтобы она была вам очень полезна в борьбе с волшебником, который называет себя властелином. Я же сказал вам, я не собираюсь ее носить», — горячо заговорил Гарри. — «Сейчас нет времени для объяснений, но если вам дорог Хогвартс, если вы хотите увидеть, как покончат с Волан-де-Мортом, вы должны сказать мне все, что знаете об этой диадеме». Серая дама замерла в воздухе, глядя на него, и на Гарри нахлынуло чувство безнадежности. Если бы она что-то знала, то уж, конечно, рассказала бы об этом Флитвику или Дамблдору, которые, надо думать, задавали ей этот вопрос. Он покачал головой и уже готов был уйти, как вдруг она тихо сказала: «Я украла диадему у матери». «Вы что сделали?» «Я украла диадему», — шепотом повторила Елена Когтевран. «Я хотела стать умнее матери, значительнее, чем она. Я сбежала с диадемой». Гарри не знал и не спрашивал, чем заслужил ее доверие. Он просто слушал, а она продолжала. «Говорят, моя мать отказывалась признать, что диадема исчезла, и уверяла всех, что она по-прежнему у нее. Она скрыла свою потерю и мое страшное предательство даже от остальных основателей Хогвартса. А потом моя мать заболела, смертельно заболела. Хотя я ее предала, она очень хотела еще раз увидеться со мной». Она послала на поиски человека, который долго был в меня влюблен, хотя я отвергала его ухаживание. Мать знала, что он не успокоится, пока не выполнит поручение. Гарри ждал. Серая дама глубоко вздохнула и откинула голову. «Он выследил меня в лесу, где я скрывалась. Когда я отказалась вернуться с ним, он пришел в ярость. У барона всегда был бешеный темперамент. В ярости от моего отказа, ревнуя к моей свободе, он ударил меня кинжалом. Барон? Тот самый? Да, кровавый барон, сказала серая дама и слегка раздвинула мантию, показав темную рану на своей белой груди. Когда он увидел, что натворил, его обуяло раскаяние. Он схватил оружие, лишившее меня жизни, и нанес себе смертельный удар. И сейчас, столько веков спустя, он носит на себе цепи в знак покаяния. И по делам, — добавила она горько. — А диадема? Она осталась там, где я ее спрятала, заслышав приближение барона. — В дупле старого дерева. — В дупле старого дерева? — переспросил Гарри. — Какого дерева? Где это было? — В лесах Албании. В безлюдном месте, где, как я надеялась, мать меня не найдет. — В Албании, — повторил Гарри. За путаницей стал чудесным образом проглядывать смысл. Теперь Гарри понимал, почему она рассказала ему то, что не захотела открыть Дамблдору и Флитвику. «Вы уже однажды рассказывали эту историю, правда? Другому школьнику?» Она прикрыла глаза и кивнула. «Я понятия не имела. Он был так любезен. Казалось, он понимает меня, сочувствует». «Да», — подумал Гарри. Том Реддл, конечно, понимал желание Елены Когтевран завладеть сокровищем, на которое у него не было прав. «Что ж, вы не первые, у кого Реддл выманил принадлежащие им вещи», — пробормотал Гарри. «Он умел быть обаятельным, когда хотел». «Значит, Волан-де-Морту удалось выведать у серой дамы, где находится исчезнувшая диадема, и он отправился в этот далекий лес и забрал сокровище из тайника. Наверное, он сделал это сразу по окончании Хогвартса, прежде чем начать работать у Горбина и Беркиса. И не эти ли безлюдные албанские леса стали отличным укрытием, когда спустя немало времени Волан-де-Морту понадобилось место, где он мог бы залечь на дно, никем не тревожимый, на 10 долгих лет. Но диадема, превращенная в драгоценный крестраж, уже не могла оставаться в каком-то дупле. Нет, диадема была тайно возвращена на свою подлинную родину. Наверное, Волан-де-Морт принес ее сюда. В ту ночь, когда он явился просить места, Гарри закончил свою мысль вслух. «Что вы сказали?» Он спрятал диадему здесь, в замке. «В ту ночь, когда приходил к Дамблдору просить места преподавателя», — сказал Гарри. Произнеся это вслух, он вдруг все понял. Видимо, он спрятал диадему, когда поднимался к Дамблдору или спускался от него. Конечно, попытаться получить место тоже стоило, а ведь мог еще представиться шанс стащить меч Гриффиндора. «Спасибо вам! Спасибо!» Гарри оставил призрак парить в воздухе с выражением крайнего недоумения. По дороге обратно в вестибюль он снова взглянул на часы. До полуночи оставалось 5 минут, и хотя он знал теперь, что представляет из себя последний крестраж, он понятия не имел, где он может быть. Многие поколения школьников тщетно искали диадему. Это наводило на мысль, что вряд ли она находится в башне Когтеврана. Но где же тогда? Какой тайник мог найти Том Реддл в Хогвартсе, чтобы надеяться на вечную ее сохранность? Погруженный в безнадежное раздумье, Гарри свернул за угол, но не успел пройти по очередному коридору и нескольких шагов, как слева от него с оглушительным звоном разбилось стекло. Гарри едва успел отскочить в сторону, в оконный проем влетело огромное тело, врезавшись в противоположную стену. Что-то большое и мохнатое, скуля, отделилось от новоприбывшего и бросилось к Гарри.